Глава 23. Герцог Доминик Карада. Мне не нравились подозрения Сандерса по поводу Ланы, но я был вынужден признать, он прав. Моя фиктивная жена и ее кошка очень странные. Они ведут себя так, будто прошли вместе огонь, воду и медные трубы, понимают друг друга с полувзгляда и знают что-то такое, что простым смертным знать не дано. Но когда бы они успели так сблизиться, если, по словам самой Матильды, она перенеслась в кошачий рай буквально на днях? Молчу уже, что Лана на лесную дикарку не похожа совершенно. Потом шкатулка из склепа. В ней действительно содержалась божественная сила Мао, но Матильда ее никогда бы сама не почувствовала, потому что она для нее такая же обычная, как воздух. Значит, эта шкатулка предназначалась не для нее, и кошка с Ланой разыграли спектакль. Не хочется употреблять слово «соврали». Но зачем? Больше того, кошке содержимое шкатулки не понравилось, но Лана надавила, и та подыграла. — А почему ты спросил у Телани, ощущает ли она магию от вещей из склепа? — спросила Мадлен. Сестра явно хотела задать другой вопрос. Например, чем я ей компенсирую утрату такой ценной и важной находки? Но пока озвучить его не решилась. Однако и на озвученный вопрос ответить мне было непросто, потому что я задал его по наитию. Подозрение даже мысленно произносить было страшно. Дело в том, что обычному человеку без магии вблизи от силы Мао стало бы нехорошо. Усилилось бы сердцебиение, участилось дыхание, случился бы спонтанный выплеск эмоций в виде смеха или слез. Проявленные маги, я и сестра, почувствовали, как вскипает магией кровь, и нам пришлось приглушить ее до автоматизма отработанным заклинанием, чтобы не случилось выброса. Но Лана ведь не проявленный маг. Обычно вблизи таких сильных реликвий магия и проявляется. Я готовился помочь жене ее обуздать, но... Она спокойно взяла футляр в руки, открыла его каким-то неведомым образом и вообще никак не отреагировала на мощную божественную силу. У меня мелькнула крамольная мысль. А моя Лана не живое ли воплощение Мао? Поэтому я и задал ей свой вопрос. Однако она сказала, что почувствовала прилив энергии и желание заняться делами. Это соответствовало реакции обученного мага в расцвете сил, и умчалась в дом. Она просто не проходила такое обучение, как мы с тобой, и я опасался, что может случиться спонтанный выброс. Придумал, наконец, объяснение для сестры. «Ну, как видишь, ее обучение оказалось не хуже нашего. Побегу в склеп, может, еще что-то найду. Ух, мне кажется, я сейчас все плиты сдвинуть способна!» Протараторила Меди и умчалась. Мне тоже на месте не стоялось. Страшно хотелось получить ответы на вопросы прямо сейчас. И я быстрым шагом пошел в дом. В гостиной Лану не нашел. Застал мать и тетку о чем-то споривших и сбежал, пока они меня не заметили. Наткнулся на спускавшегося с лестницы Иннеса. «Не знаешь, где моя жена?» — спросил нетерпеливо. «Я проводил ее в герцогские покои, оставил в спальне, ваше сиятельство», — сообщил управляющий. Я взлетел по ступенькам на третий этаж. Просто хотел подробно расспросить Лану о ее ощущениях, которые она испытывает, держа в руках шкатулку. Но, войдя в спальню, застал совершенно неожиданное. Лана сидела на кровати и чесала расческой Мао черную кошку. Ту самую, которую я видел в тайном поместье в тот день, когда оставил там Телани и уехал. Можно было бы подумать, что я обознался. Наверняка есть и другие кошки такой масти, но... «Вот чего ты без стука вырываешься? Весь кайф обломал!» — заявила она голосом Матильды. И я окончательно понял, что это та самая кошка. Таких совпадений не бывает, и наша встреча на постоялом дворе была не случайна, и ехали они со стороны мшистого уезда не просто так. «Кто вы и что замышляете?» — процедил я сквозь зубы. Горькое разочарование подкатило горло и встало комом. Они просто две аферистки, которые решили мной воспользоваться. Каждое их слово — ложь. Лана пожала плечами и потрясла в воздухе чесалкой. «Шерсть вычесываем. А что, это ужасное преступление?» — спросила она, нервно хихикнув, и покосилась на лежавшей рядом кучке шерсти. Рядом с ними обнаружилась та палка из шкатулки и еще какие-то тонкие палочки. Я ощутил, что вообще ничего не понимаю, из меня пытаются сделать дурака. Это разозлило еще сильнее. «Я узнал тебя, Матильда!» — выплюнул горько. «Это ты была в моем доме, в том, где я оставил Телани. Ты подслушал на наш разговор с Андерсом. Знала, в каком состоянии моя несчастная жена и в каком угнетенном состоянии находился я. Ты специально свела меня со своей подопечной. Какую цель вы обе преследуете?» Кошка и Лана недоуменно переглянулись и синхронно закатили глаза. «У вас паранойя, ваше сиятельство!» — насмешливо сказала Лана, собирая шерсть с тонких зубчиков чесалки. «Все, чего хотим, мы уже озвучили, когда подписали с вами договор. Нам действительно ничего другого не надо». Лана кинула ком шерсти на покрывало к другим и положила руку на колено. А я застыл, словно молнией пораженный. Я видел эту руку, эту хрупкую кисть с длинными пальцами и тонкой кожей. Нет, не может быть. У меня волосы на голове зашевелились. Это не может быть настоящее тело, не означает... Это сама Мао, вселившаяся в ее оболочку. Моя первая невероятная догадка — правда.